и Лёва Баженов, знакомясь в Сусумане с девушками, представляются работниками райкома. Оба в дорогих, только что сшитых костюмах. Получали-то уже тогда больше начальника прииска. «А кем вы в райкоме работаете?» — спрашивают девушки Колю. Тот, не зная ни одной должности, важно отвечает. «Да вот езжу по приискам, лекции толкаю, чтоб пахали лучше». «А вы?» — обращаются к Баженову. «Я начальник отдаленного участка». Уже пришли холода, когда нам удалось развернуть работы. Члены бригады одинаково хорошо владели многими специальностями. Опыт подбора профессионалов, способных проявлять себя разносторонне и заменять друг друга, потом очень пригодится при организации артельного движения. Не по 8-10 кубов, как об этом просило начальство, а в иные сутки по 220 кубов золотоносной руды выдавала бригада. Прикрепленные к нам автосамосвалы не успевали вывозить руду в Теньку на горно-обогатительный комбинат, на рудник имени Матросова. И тогда бригаду стали обслуживать большегрузные «Татры» 5-й автобазы Западного горно-промышленного управления ЗГПУ. Одновременно бригаде разрешили организовать на месте дробление руды, извлекать и самостоятельно сдавать золото. Это все хорошо, но на пути нашей бригады было и множество препятствий, в том числе со стороны администрации и следственных органов. Почему большие заработки, сколько сожгли солярки и тому подобное? Поскольку в обкоме партии и в совнархозе ко мне относились хорошо, а в прокуратуре все что-то искали, однажды следствие велось непосредственно в кабинете у Леонтьева, заведующего отделом промышленности обкома, куда были вызваны специалисты золотодобычи, геологи, маркшейдеры, механики и несколько следователей. Тогда все кончилось не в пользу прокуратуры. Бригаде платили за золото по минимальным расценкам, но на танкеляхе заработанная бригадой сумма ошарашила колымское руководство. Меня пригласили к главному бухгалтеру ЗГПУ Семену Матвеевичу Полярушу. «Туманов, — сказал главный бухгалтер, — ты, я думаю, понимаешь, что расплатиться с бригадой в полном объеме мы не можем. Если расплатимся, завтра нас самих посадят. Назови сам, какая сумма устроила бы бригаду. Пусть это будут большие, хорошие деньги, но не так много, как вы на самом деле заработали». Мы договорились. И тут случается такая история. Я еду на самосвале, доверху груженном запломбированными мешками с рудой. Сижу рядом с водителем, смотрю на расступающуюся по сторонам чахлую тайгу. Мыслями далеко отсюда, снова во Владивостоке. Вдруг в районе Пошехона из-за поворота вылетает Победа и на высокой скорости врезается в наш самосвал. Удар был настолько сильный, что самосвалу выбило передок. Он перевернулся два раза, скатываясь в обрыв. Меня спас глубокий снег. Когда я кувыркался вместе с машиной, промелькнула мысль, которую потом много раз, смеясь, вспоминал. Вот, деньги не успел потратить. Мы с шофером остались живы. Кое-как выбрались из помятой кабины. А пассажир Победы, главный инженер прииска Мальдяк, погиб. Я понимал, что это просто несчастный случай, какие бывали нередко на колымских дорогах. Никакого предупреждения свыше в происшедшем не было, но не хотелось мне задерживаться здесь слишком долго. Пора сменить обстановку, вернуться в круг владивостокских друзей-моряков. Живы ли, помнят ли, такими ли остались, какими я их знал до того дня, когда на улице Ленинской какой-то человек взял меня за плечо. «Пройдите, пожалуйста, к машине». Перед отъездом я отправляюсь по делам в Сусуман. Захожу в управление зооплага. В спецчасти знакомы офицеры. Среди них Георгенов, командир дивизиона, друг Симонова. Я со всеми здороваюсь, а Георгенова не вижу в упор. Он для меня не существует. «А меня вы не узнаете, Туманов», — говорит он. Я резко поворачиваюсь к нему. «Я вас знаю очень хорошо, даже лучше, чем другие. Кто такую мразь может забыть?» У Георгенова отвисла челюсть. Офицеры стараются не смотреть ни на него, ни на меня. И я выхожу из кабинета с чувством исполненного долга. Что ни говори, я свободен. Вылет из Магадана через Хабаровск во Владивосток я наметил на осень, когда танкелях уже отработан. Начальство Западного горного управления ничего не имеет против, и мне остается самое трудное — попрощаться с Римой. Она должна поверить, что я вернусь, пока не знаю, когда, и обещать мне, что будет ждать, сам не знаю, сколько. В сусуманском магазине я купил для Римы маленькие золотые часы «Заря», тогда модные среди колымских девушек. Прощание было коротким. «Ты надолго?» — спросила Рима. «Не знаю», — сказал я. Прилетаю во Владивосток вечером. Над заливом Петра Великого туман. Мерцают огни стоящих на рейде судов. Напрягаю глаза, пытаюсь разглядеть их названия. Еду к Косте Семенову. Он давно свое отсидел, вернулся снова на флот. Но поскольку в торговый, совершающий рейсы в загранку, от бывших наказания не брали, Он дважды судимый и оба раза реабилитированный,